Глава 34. Рулетка. За время ужина в ресторане мы с Эдиком не перекинулись и словом после произошедшего. Вещает только Инга. Наша квартира, наша учеба, наша церемония. Я в ужасе молчу. А Эдик спокоен, как удав, и скупо обсуждает с ней детали. Словно ничего не понял. Но все он понял. Я плаваю в гадком чувстве неопределенности. Ну как? То, что мне определенно пиздец, это я, конечно, понимаю. Но как именно будут разворачиваться события, это, блядь, интрига интриг. Это все гад виноват. Терся там с этими тёлками. Я представляю, как он мне сейчас пишет. И даже представить не могу, как его бомбит от того, что я не читаю и не отвечаю. Внутри меня истерика. «Эд, мы можем поговорить наедине?» Негромко стреляю ему взглядом в фойе, пока Инга отвлекается на выволочку официантки. «Позже, Яся. Мне надо сейчас. А мне надо позже». Появляется неожиданная твердость в его голосе. И я обтекаю. Дальше. «Подготовка к свадьбе начнется сразу после выборов», возвращается к разговору Инга. «До 30 августа осталось всего ничего. Все, конечно, уже условно готово. И все-таки... Ой, мощусь я. Что-то меня от устриц затошнило». «Не может быть, мне подают только свежие». «Ну, может, и не от них?» Обмакиваю лицо руками. «О, боже! Можно мне такси вызвать? Я телефон дома оставила». «Эд?» Чуть заметно дает команду Инга. «Поехали, Ярославна». У ресторана стоит пара такси, мы садимся в одно из них. Он погружается в телефон. «Эд?» «Подожди, мне тоже есть что сказать. И мне кажется, я должен сделать это первым». Смотрю в окно, подыскивая слова. Объяснение с Этиком на самом деле это для меня проще всего. Ну, не пылает он уж прямо так ярко, чтобы наш разрыв его серьезно ранил. Быть может, только самолюбие. Нам не нужно было начинать встречаться, бросаю я. Я бы не торопился с выводами. Ты же меня, очевидно, не любишь. С чего ты это взяла? «Мне появилось с чем сравнить», признаюсь я. «Яся», — качает головой Эдик. «У того, с кем ты сравниваешь, другое название». «Какое?» «Похоть». «Ну...» «Ну нет, нет, это просто невзаимоисключающие вещи». «Хм...» — ухмыляется. «Я уж молчу про тему инцеста». «Как ты это себе представляешь?» Открываю рот и затыкаюсь. Информация о том, что я не родная отцу, только внутрисемейная. Он женился на маме, когда она была уже беременна от другого. Они хотят оставить это в тайне. Молча смотрю в окно. Жесть какая. Я честно не представляю, на каком блюде это все можно подать для окружающих. Это должно остаться только между мной и Иваном. Но жить, прячась от всех, это ужасно. Я с ним через минуту уже забываю, что нам нельзя светиться, потому что через минуту с ним я в принципе забываю, что есть еще хоть кто-то на этом свете. Эдик открывает мне дверь. Проходим во двор. «Это всего лишь скабрезное приключение для твоего братца. Трахнуть сестру. Порносюжет». «Замолчи». «Он вообще любитель приключений и порносюжетов. Ты знаешь об этом?» «О чем ты?» «Присядь». Показывает на качели. «Об этом». Отдает мне в руки свой телефон. Ролик. Иван на турнике. Воркаут. «И что?» «Это его аккаунт, я не сразу его нашел. Он оформлен на другого человека, ниже листай». Просматриваю мельком ролики, Гитара, турники, друзья, трюки. Хочется улыбаться. Ровно до тех пор, пока я не натыкаюсь на совместное селфи с девушкой со стаканом кофе в руках. Рулетка. Свежее фото. Вот, буквально. Кто она? Это что? Листай, листай. Розыгрыш. Свидание? Что за хрень? Листаю ниже. Лирка на селфи. Несколько дней назад. Мое лицо дергается в нервном тике. Эдик присаживается рядом. Рулетка. Девочки делают ставки. Чья ставка выиграла, тот получает свидание с твоим братом. А остальной контент – маркетинг его охуенности. Его уже все твои подружки перетрахали. И полгорода. Какая любовь? Пренебрежительно. Может, тоже ставку сделаешь? Или ты вне очереди? Отдергиваю руки, роняя на брусчатку телефон Эдика, словно меня ужалили. Это неправда. Леру тебе набрать может. Да, Лера была там с ним на фото и облизывала его после при мне. Не пригласила тогда на тусовку. И, кстати, да, они делают ставки. Мамочка. Подскакиваю на ноги, сердце, сбиваясь с ритма, сжимается, ловлю ртом воздух. В общем, я бы на твоем месте немного подумал. Тебе вскружил голову пикапер, который делает это профессионально и за бабки. Я тебя не осуждаю. Просто прошу включить голову и не рушить все, что создали наши две семьи, включая наше будущее и планы. Я почти не понимаю, что он говорит. Вижу, как в ворота заходит Иван. Меня словно за шею сжимают и душат. Идет к нам. Ясь, приди в себя, пожалуйста. Я внутренне взрываюсь, превращаясь в демона. Мне хочется просто все сокрушить. Минуту. Скидываю туфли. Иду мимо на мгновение растерявшегося Ивана. В дом. Наверх, к нему. Он ускоряется за мной. Залетаю к нему в комнату, с воплем от боли в груди, сметая все у него со стола, не контролируя себя. «Ясь!» – не застывает он. Разворачиваюсь, залепляя в ярости ему по щеке. Шокированно зажмуривается. И я успеваю влепить ему еще разок, разбивая губу. А третий он уклоняется, делая шаг назад. В шоке ловит мой взгляд. «Яська!» «Ненавижу!» – бросаю ему в лицо. «Ты! Да ты просто шлюха в штанах!» «Эй!» — темнеет его взгляд. Вылетаю из комнаты, грохая дверью. Бегом лечу вниз. Хватаю свои туфли, выбегая мимо охранника за ворота. Эдик идет следом. Стекая по стальному забору, навзрыд рыдаю, спрятав лицо в ладонях. «Хочешь, я тебя сейчас увезу?» «Хочу!» — тихо вою я. «Не понимаю. Как находиться с этой сволочью в одном доме? Как он мог?»